Хрущев и Булганин отталкивались своим чрезмерным угодничеством. Когда-то они спешили поздороваться со мной первыми, наперебой говорили любезности, поддакивали. Мне не нравятся угодливые люди, я не выношу подхалимства. Маленков, наоборот, был слишком чванным. Ходил, задрав нос, смотрел на всех свысока. Только с отцом вел себя, как младший товарищ со старшим. На меня смотрел волком. Чувствовалось, что он не может простить мне того, что я обратил внимание отца на поставку в армию самолетов с дефектами. Вознесенский до той поры, пока его не разоблачили, тоже смотрел на всех свысока и частенько срывался на грубости. Однажды на меня попробовал сорваться, но получил отпор. В общении с Кагановичем сразу чувствовалось, что говорит он совсем не то, что думает. В последние годы жизни отец доверял Кагановичу все меньше и меньше. Кроме того, Каганович любил говорить за глаза гадости. «Лазарь снова всех измазал», — говорил Ворошилов, когда Каганович в очередной раз лил на кого-то грязь. К его мнению не прислушивались, но он все равно продолжал гнуть свою линию. Меня после смерти отца начали упрекать в том, что я, дескать, жил слишком роскошно, на широкую ногу. Хотя мне было далеко до дочери Кагановича. Примечание. Майя Лазаревна Каганович, 1923-2001, архитектор. Подготовила к изданию мемуарное наследие Кагановича, вышедшее в 1996 году под названием «Памятные записки». Хорошее впечатление производили Молотов и Ворошилов с Микояном. Микоян, к тому же, был отцом моего товарища, летчика Серго Микояна. К остальным членам Политбюро я относился нейтрально, не задумываясь о том, что они за люди. Раз уж отец доверяет им, то значит, они этого достойны. Относительно некоторых было ясно, что они занимают свое место лишь потому, что не нашлось более подходящей кандидатуры. Но от таких отец старался избавиться. Он не любил плохо организованных людей. Сам был организованным и считал организованность одним из главных достоинств человека. Помню, как сказал отец, встречая челюскинцев. Примечание. Участники арктического рейса парохода «Челюскин» в 1934 году, затертого льдами в Арктике, высадившиеся на льдину и спасенные советскими летчиками. В результате катастрофы на льду оказалось 104 человека. В Москве была образована специальная комиссия по спасению челюскинцев. Все они были спасены. Вы показали себя храбрыми, но одной храбрости мало. Храбрости нужно добавить организованность. Соединение храбрости и организованности делает нас непобедимыми. Из-за организованности, к слову, будет сказано, отец выдвигал на руководящие посты Маленкова. В организованности Маленкову нельзя было отказать. Что правда, то правда. В том, как обстоятельно было сфабриковано мое дело, чувствовалась его рука. В 1947 году спортивные дела в ВВС обстояли не лучшим образом. Говорю об этом не для того, чтобы набить цену тому, что я сделал. Просто констатирую факт. Спорт в ВВС был, если так можно выразиться, в загоне. Толком никто им не занимался. Какое-то внимание обращали на футбольную команду. Только футболисты напоминали всей стране о том, что в ВВС есть спортивные команды и вообще спортсмены. Но и футболисты наши были не в первых рядах. Это я еще мягко выразился. Среди команд высшей лиги желто-голубые шли последними. Примечание. Цвета команды ВВС. Ладно, хоть в первую группу выбились. Ведь до этого 2 года играли во второй. Тогда, разумеется, никто не мог подумать, что через 6 лет команда будет расформирована, не просуществовав и 10 лет. И я тоже так не думал. Я думал о том, что команду, как и весь спорт военной авиации, нужно поднять на высокий уровень. Хочешь подтянуть разболтавшуюся часть, первым делом смени командира. Снял Тарасова. Примечание. Анатолий Владимирович Тарасов, 1918-1995, советский хоккеист, футболист и тренер по этим видам спорта, заслуженный мастер спорта СССР, 1948-1949, заслуженный тренер СССР 1956. Снял Тарасова, поставил вместо него Капелькина. Примечание. Сергей Михайлович Капелькин, 1911-1969, советский футболист, тренер. С 1949 по 1950 год был адъютантом Василия Сталина. Тарасов хороший спортсмен, но нрав у него очень крутой, а дисциплины при этом в команде не было никакой. Такой вот парадокс. В мае 47-го в Сталинграде во время матча с местным трактором на поле вспыхнула драка. Зачинщиками были наши футболисты, поэтому нам засчитали поражение при счете 2-2. Тарасов получил строгий выговор по партийной линии. За дело получил. Первым зачинщиком был он сам. Примечание. За несколько минут до конца игры, когда счет был 2-2, произошел возмутительный случай. Тренер команды ВВС Тарасов, вопреки новым правилам, стоял у ворот своей команды. Директор стадиона попросил тренера не нарушать установленные правила и уйти от ворот. В ответ на это Тарасов совершил хулиганский поступок по отношению к директору стадиона, а выбежавшие с поля футболисты ВВС набросились на него. Этот беспрецедентный случай вызвал законное возмущение всех зрителей. Александров. «Хулиган на стадионе». Газета «Сталинградская правда» от 17 мая 1947 года. «Мне такой тренер был не нужен». Проигрыш тбилисским «динамовцам» с позорным счетом стал последней каплей. Было ясно, что надо принимать меры. Сережа Капелькин подходил на тренерскую должность лучше остальных кандидатур. Сережа – прекрасный футболист, хороший футбольный стратег, дисциплинированный человек. Характер спокойный. Ребята его уважали. Тренера, как и любого командира, должны уважать, а не бояться. Страх всему помеха. Страх парализует, лишает инициативы. Замена тренера была всего лишь первым шагом, но далеко не последним. Я доверял Капелькину, надеялся на него, но не стал перекладывать на него все заботы о команде. Потом еще напишу о том, что я сделал и как мне мои дела впоследствии припомнили на следствии, вывернув все наизнанку. Основной вклад в развитие спорта ВВС я внес, когда стал командующим. У командующего больше возможностей, чем у помощника по строевой части. И я этими возможностями активно пользовался. На общее благо, а не ради того, чтобы потешить свое самолюбие. Самолюбие тешит ничтожество, а я себя ничтожеством не считаю. Придет время, и меня обвинят в создании штатных спортивных команд ВВС. Обвинят. Что плохого в штатной спортивной команде, защищающей честь авиации? Если уж на то пошло, то при чем здесь я, если решение о создании в армии штатных спортивных команд принимал начальник генерал штаба генерал армии Штеменко. Примечание. Сергей Матвеевич Штеменко, 1907-1976, советский военачальник, начальник генштаба вооруженных сил СССР 1948-1952. Начальник главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил СССР 1956-1957, генерал армии 1948. Вскоре после смерти отца штатные спортивные команды сократили под видом сокращения вооруженных сил, хотя их-то как раз можно и нужно было оставить. А на меня потом повесили около сотни вылетов, которые совершили мои летчики, перевозя спортсменов на соревнования и сборы. Советские летчики перевозят советских спортсменов на советские соревнования, и это считается нарушением. Шуму вокруг этого было поднято больше, чем вокруг трофейного дела. В январе 48 года генерала Сбытова направили на учебу в Академию Генерального штаба. После учебы в Академии он был назначен начальником кафедры ВВС бронетанковой академии. Примечание. Военная ордена Ленина Академия бронетанковых и механизированных войск Красной Армии имени Иосифа Виссарионовича Сталина. После войны, с учетом всех ее ошибок, подготовке офицерских кадров уделялось огромное внимание. и на преподавательскую работу старались направлять специалистов, хорошо знающих свое дело и имеющих большой разносторонний командирский опыт. Сбытов был не только хорошим командиром, но и прекрасным наставником. Он не просто командовал нами, а старался способствовать нашему развитию. Многое объяснял, советовал что-то прочесть, устраивал лекции и семинары. Став командующим, я брал пример в первую очередь со Сбытова. Меня назначили временно исполняющим обязанности командующему ВВС Московского округа. Назначение оказалось для меня неожиданным. Я расценивал его не как очередную высоту в своей карьере. Карьера, как таковая, никогда меня не интересовала, а как показатель проявленного ко мне доверия. Любое свое назначение я расценивал именно так, а это особенно. По двум причинам. Во-первых, должность была очень ответственной. Во-вторых, я был назначен временно исполнять обязанности. И неизвестно было, останусь ли я на этой должности. «Надо посмотреть, на что ты годишься», — сказал мне отец.